Глава вторая. Колбасу мою как-то незаметно стали покупать совершенно посторонние люди. А все потому, что Светка с Лизой, да и Коля брали с собой мои деликатесы на работу в качестве дополнения к обеденным перекусам. Аромат натурпродукта распылялся в радиусе полукилометра, вызывая у окружающего их трудового народа закономерное бурное слюноотделение. Само собой возникал интерес, что за вкусненькие штучки они там трескают. Естественно, приходилось делиться с коллегами. А поскольку в моих творениях кроме мяса и специй ничего не было, колбасы от Кристины Михалёвой, в смысле от меня, стали пользоваться популярностью. Заслуженной, кстати. Но, как вы понимаете, бесконечно объедать моих родственников в конце концов стало неприлично, и особо преданные поклонники начали просить изготавливать сии деликатесы и на них, понятное дело, уже за денежку. Я сперва немного опешила, а потом решила, почему бы и нет. Просчитала себе стоимость, поставила умеренный ценник и увеличила объем своего нечаянно сложившегося домашнего производства. Клиентов поначалу набралось не сказать, чтобы очень много, но они были стабильными. А поскольку при таких условиях я имела возможность еще и учитывать их вкусы и пожелания, кому для ребенка не коптить, кому подороже, но только из говядины, кому диетично из птицы, все были просто счастливы. Вскоре в краевой клинической больнице, в бухгалтерии, в которой работала Лиза, к выходным практически все отделы составляли для меня заявки на будущую неделю. Я уже молчу про Светку, та вообще обладала уникальным даром продажника. Иногда мне казалось, что она и в самом деле, как говорят, в состоянии в легкую впарить эскимосом снег зимой. Не то что мою колбасу, которую она просто забирала пакетами и в мгновение ока распыляла по многочисленным знакомым. Немного поразмыслив, я отправилась в специализированный магазин и приобрела нормальный шприц для набивки колбас объемом 3 кг, чтобы больше не мучиться с мясорубкой. Необходимые термометры, электронный с щупом и обычный для измерения температуры внутри духовки у меня к тому времени уже были. Затем разыскала оптовую базу, торгующую всеми необходимыми для изготовления колбас составляющими, и масштабно закупилась. В корзину летели оболочки натуральные и белковые, нитритная соль, готовые смеси приправ для разных видов колбас, ну и еще куча всякого прочего. В общем, разошлась не на шутку. Вылезла, конечно, в копеечку, поскольку на оптовках и продается это все приличными объемами, но не критично. Хотя, к примеру, я долго улыбалась на мешок нитритной соли, который пришлось брать целиком. Прям все 25 килограммов. Особенно если учесть, что расход такой соли на килограмм колбасы исчислялся всего 2% от общей массы сырья. Так что большую часть мешка я, похоже, оставлю своим наследникам. Но это было намного выгоднее, чем покупать 100 грамм по безумной цене в магазине, зато хорошо расширился ассортимент. Коптилку соорудила из мантоварки, фольги и двух решеток разной высоты – отстоявшего без дела аэрогриля. Сдружилась с одной из продавщиц на рынке, которая по предзаказу добросовестно оставляла для меня честное крестьянское мясо по сходной цене. В общем, поглотила меня эта затея с головой. Все выходные отныне были отданы священнодействию на кухне. Разобрать и отсортировать мясо, охладить, перемолоть, а какое сперва и просолить, ну и далее по плану, производя на свет вереницы сервелатов, краковских, кореек, мясных орехов и прочей вкуснятины. Затем всю неделю это расходилось по клиентам, благо срок хранения у моих произведений получился приличным, а потом я еще увеличила его за счет приобретенного бытового вакууматора. Это было уже совсем круто, и я чувствовала себя хозяйкой собственного маленького дела. Такая вот бизнес-леди от колбасы. Так вот, в один из подобных выходных в гости забежала Света. «Тебе пора уже колбасный цех открывать», — прихлебывая чай с бутербродом, заявила подруга, задумчиво обводя взглядом горы заготовок для будущих колбас. «Не смеши». Продолжая усердно работать ножом, ответила я. «Да чего не смеши-то? Глянь, как лихо разлетаются твои деликатесы. Ты скоро просто не сможешь справляться с оборотом. Помяни мое слово». «Свет». Я обернулась к подруге, потирая лоб тыльной стороной руки, зажатым в ней ножом. «Ты плохо себе представляешь, сколько это стоит. У меня нет таких денег, и в кредит я лезть не хочу. Хватит. Наелась этого счастья в свое время. Сколько могу осилить, столько и буду делать». «Крис, да в таком режиме жить просто невозможно. Сколько ты выдержишь? Ты же кроме лицея и этой колбасы больше ничего в жизни и не видишь. А здоровье? Суставы уже вон ломить начало. Помеси-ка это ледяное месиво вручную до умопомрачения. А спина? А ноги? А деньги на развитие?» — парировала я. «Ну сколько? Много, Свет, много. Даже прикинуть страшно». «Короче, раз тебе страшно, значит, я прикину». Смешно сморщив нос, заявила подруга. «Математичка я или где?» В тот день я со Светкой так и не согласилась, но этот разговор серьезно зацепил. На самом деле она была права. Пусть мне интересно это занятие, пусть денежка какая-никакая появилась. Так я ее, эту самую денежку, даже потратить с удовольствием шанса не имею. Тупо не хватает времени, и при всем моем трудоголизме я вряд ли выдержу такой темп всю оставшуюся жизнь. А если и в самом деле усыновить малыша? Когда я буду им заниматься и наслаждаться материнством? Ответов пока не находилось. Сердце кольнуло холодной тоской. Одно было очевидно. Рано или поздно придется прощаться с одним из видов деятельности. Либо со стабильной, но скупо оплачиваемой работой педагога, либо с доходным, но тяжелым производством. Светлана, в свою очередь, тоже серьезно озадачилась этим вопросом. Неделю она не донимала этой темой, а потом заявилась с готовым бизнес-планом. По ее прикидкам, для того, чтобы открыть небольшое производство, требовалось 4 миллиона рублей. Я от этой цифры впала в ступор. В мозгу рядовой учительницы эти нули категорически не укладывались. Светка подробно, горячо раскладывала мне детали по полочкам, в моем же сознании все эти полочки рушились под весом озвучиваемых цифр. «Стол для обвалки и стол рабочий — 44 500 рублей», — вслух читала я с подружкиной бумажки. «Холодильная — 2 штуки и морозильная камеры — 351 280 рублей. Электромясорубка — 39 780 рублей, пила ленточная — 63 500 рублей, специализированные ножи для работы с мусатом — 12 500 рублей. Светка, ты обалдела, что ли? Ты вообще такие деньжища когда-нибудь в глаза видела?» «Спокойно, подруга», — невозмутимо выставив в мою сторону ладонь, сообщила моя математичка. «Божечки», — с ужасом продолжила я. «Шприц для наполнения оболочки фаршем — 47 946 рублей. Машина для смешивания фарша — 109 140 рублей. Камера термодымовая — 223 700 рублей. Клипсатор механический односкрепочный — 60 840 рублей. Весы — 22 380 рублей. Тележка «Чан» 100 литров, 3 штуки, 38 400 рублей. «Это все?» Я подняла на нее ошалевшие глаза. «Нет, конечно», — бодро улыбаясь, заявила она. «Еще надо нанимать персонал и платить ему зарплату». «Мне никогда этого не потянуть», — я обреченно плюхнулась на стул. «Без паники», — состряпала уверенную мину подруга. «Ага, спокойствие, только спокойствие», — как завещал великий Карлсон, тихо добавила я.